танцуют, друзья зажигают, жених король, принцесса, невеста. Это счастливый сюжет, всем известен. Черный лимузин, белая фата, все идет как надо, все идет так, да, да. Это лучшая свадьба, это лучшая пара, это лучшая песня, вас обвенчала. Это лучшая свадьба, это лучшая пара, это лучшая песня, вас обвенчала. Тост за любовь и за удачу, и в вашем доме за полную чашу. Детишек здоровых, красивых, смышленных, за дедушек, бабушек, дай бог им здоровья. Братья и сестры всегда будут рядом, дяди помогут, тети подскажут. Сегодня гуляет большое семейство, и смело могу я сказать это честно. Черный лимузин, белая фата, все идет как надо, все идет да, да, да. Это лучшая свадьба, это лучшая пара, это лучшая песня, вас обвенчала. Это лучшая свадьба, это лучшая пара, это лучшая песня, вас обвенчала. Это лучшая пара, это лучшая песня.